Примечание. Таур — столица сюзерената Таурант, где находится резиденция тауранского короля. Таурант объединяет 5 доменов, каждый из которых имеет определенную самостоятельность. 100 лет назад тогдашний тауранский король попробовал силой отобрать у Клаутена привилегию, но наемники из Шаттага отстояли домен, а потом настолько вошли во вкус, что чуть было не захватили и весь Таурант. Против шантагцев объединились все 5 доменов, в том числе и Клаустон, и только общими усилиями угомонили бравых вояк, после чего короли Тауранта считали за благо Клаутен не трогать. Отсюда вышло выражение «зачесался палец». Пощекочи им клаутенца. Палец оттяпает, зато и щекотка пройдет. Так, во всяком случае, об этом повествуется в военной истории Атара. Просвещал их на одном из привалов мастер Рошаль. Тогда они могли думать, что знание о Клаутене им для чего-то пригодится. Тогда они еще не знали, что увидят с утеса на берегу Редернейского залива. С военно-уничтожительной точки зрения гидернийский броненосец поступал абсолютно верно. Вместо того, чтобы гоняться по морю за отдельными флотилиями разных государств, он занял позицию у впадения реки Улак в залив и методично расстреливал все корабли. Кроме как по Улаку, тауранские суда никак попасть в море не могли. Значит, им не миновать и встречи с боевым кораблем военного флота Гидернии. Рошаль и Певерн не сомневались, что все гидернийские военно-морские силы рассредоточены вдоль побережья Атара и выполняют сейчас одинаковый приказ расчищать место для Великой Гидернии на Грамотаре, расчищать еще задолго до всплытия Грамотара. И пока броненосец адмирал Фраст не удостоверится, что ни один из тауранских кораблей реку Улак покинуть не сможет, он никуда из залива не уйдет. Не уйдет, несмотря на начавшиеся, непрекращающиеся, набирающие силу землетрясения. Несмотря на то, что осыпаются от встрясок берега залива. Когда станет совсем горячо в прибрежных водах, когда пойдут исполинские волны и закружат бездонные водовороты, броненосец в 2 счета уйдет с рейда, и не успеет капитан разжечь и выкурить трубку, как боевой гидернийский корабль будет дымить в безопасном открытом море. О том, что адмирал Фраст будет торчать в заливе до последнего, как раз и размышлял сейчас Сварог. В Клаутен, как собирались, идти теперь без смысла. А куда прикажете идти? Да никуда. Идти точно некуда, потому что началось. Как сказала Чубаху, смерть пришла. Она сказала об этом, когда уже, подходя к заливу, они увидели, как ползут с моря низкие смерчевые тучи, закручивающиеся в воронке где-то внутри себя, пронзаемые молниями. Скоро эти тучи нависнут черным потолком, и вот уж тогда наступит полная и безоговорочная тьма. Совершенно очевидно, что никуда они не денутся до самой тьмы. Время от времени из набухшего черным гноем неба пикировали к земле взвинченные конусы смерчей. Дрожь под ногами становится сильней с каждой минутой. Бегут к побережью лесные пожары. Сегодня они вспыхивают повсеместно один за другим, после того, как взорвались извержениями горы, и раскаленная лава хлынула по склонам. Идти некуда. Весь мир стал серым и невзрачным, как бетон. Не только от пепла, редкими хлопьями сыплющегося сверху, но и от пепла, несущегося в головокружительной вышине и обесцвечивающего своей пеленой чистую лазурь небосклона. Солнце превратилось в блеклое пятнышко и обреченно кивало им из зенита. Казалось, это не тучи мчатся над головой, а светило стремится куда-то убежать, но никак не может сдвинуться с места. Бежать было некуда. «Добраться до крона мы не сможем, не успеем», — прервал затянувшееся молчание Гор-Рошаль. «Думаете, кронский флот нынче не кормит рыб?» — покачал головой Плевер. «Флот крона, равно как и Шаттага, сам располагает боевыми кораблями. Они не дадут всяким адмиралам делать с ними, что захочется. Зато наша потрепанная команда прямо позарез нужна крону, равно как и Шаттагу», — невесело ухмыльнулся Олис. «А кому вы вообще нужны?» — резонно спросил Певер. Они обменивались репликами без выражения, не вкладывая в них ни капли эмоций, как актеры провинциального театра перед пустым залом на сотом показе одного спектакля, потому что все понимали, это самый последний спектакль, и на него никто не купил билеты. «Ладно, отставить раскисать». Сварог все обдумал и был готов к разговору. «Пока живы, не помрем. Взвейтесь, соколы, орлами! Не плачь, девчонка, пройдут дожди!» «Какая девчонка?» — мрачно поинтересовался Рошаль. «Это я так, боевой дух поднимаю. Девчонок у нас, кстати, аж целых две. И обе вот-вот заплачут». Он стряхнул с плеч пепел, который превратил его камзол в мундир с эполетами, и, прищурившись, посмотрел на адмирала Фраста. — А как вам, голуби мои, нравится этот пароход? Ну, в смысле, прибрать его в наши умелые руки? Не смешно. Мрачно заметил Гор-Рошаль, кутаясь в свой балахон и глядя в море, как Наполеон со святой Елены. А я и не шучу. Податься-то нам некуда. Впереди океан до горизонта и даже дальше. Позади лава наступает. Под ногами тонущий материк. Над головой небо, в которое мы более подняться не сумеем, из которого на нас вот-вот начнут сыпаться камни. Четвертое измерение, откуда можно было бы смыться в мой мир, и то закрыто.